Глава 11. Александр Иванович Тургенев и его письма. Эти письма сохранились благодаря редкой в России культурной бережливости и заботливости Вяземского и его семьи. Материалы Астафьевского архива, так тщательно, так роскошно изданные графом Шереметьевым, являются важным литературным памятником, бесценным источником при изучении Пушкина и его эпохи. Переписка Вяземского с друзьями, главным образом с Александром Ивановичем Тургеневым, это летопись тогдашней жизни, особенно ценная, потому что она писана со всей непосредственностью и откровенностью дружбы. «Только с тобой», — говорится прямо от сердца, и все, что на ум придет, из-под пера без труда выльется. Тургенев Вяземскому, 19 августа 1819 года. Их обширная переписка началась в 1812 году и продолжалась до смерти Александра Тургенева, 1845. Среди анекдотов, умозрений, служебных назначений, острот, душевных излияний, эпиграмм, светских сплетен и политических новостей, среди рассказов о необычной стерляжьей ухе у Архаровых и о речи императора в польском сейме, среди всего, чем жило, волновалось и забавлялось просвещенное русское барство, видными представителями которого были и Тургенев, и Вяземский, временами мелькает быстрая тень Пушкина. О стихах его они пишут с неизменным растущим интересом и восхищением, о его поведении, проказах, провинностях и промахах часто неодобрительно. Но ни тот, ни другой ни разу не обвиняют Пушкина в жалкой привычке изменять благородству своего характера и терпеть покровительственные улыбки, за что Пушкин не побоялся покорить своего уже мертвого друга. Между тем, эти умные наблюдательные люди, в общем, довольно строгие к юному поэту, вряд ли могли проглядеть в нем такую черту, особенно отталкивающую для независимых арзамасцев. Вяземский, с которым позже у Пушкина установилась большая умственная близость, в то время его почти не знал. Он служил в Варшаве, откуда внимательно следил за столичной жизнью, хотя бывал в Петербурге только проездом в Москву. В его суждениях о Пушкине сказывалась и разница лет, так как он был на 7 лет старше. Еще резче сказывалась она в отношениях между Пушкиным и Александром Ивановичем Тургеневым 1784-1845. Он уже занимал видное положение, когда помогал Василию Львовичу устроить племянника в лицей, а когда Пушкин его кончал, Тургенев был уже сановником. Александр Иванович Тургенев принадлежал к богатой дворянской семье, оставившей свой след в истории дворянской культуры. Его отец, Иван Тургенев, был масон и мистик, член Новиковского кружка. Екатерина сослала его в симбирское поместье. Павел вернул опального друга человечества и назначил его куратором Московского университета, где и получили образование его 4 сына — Андрей 1781-1803, Александр 1784-1845, Николай 1789-1871 и Сергей 1790-1827. Дом Тургеневых одно время был центром московской интеллигенции. Молодежь переняла от старших потребность к умственной жизни, но далеко не всегда разделяла их взгляды. Младшие Тургеневы не любили ни масонства, ни мистики. Но общее устремление духовных сил, поднявшее немногочисленную группу молодых дворян над еще косной русской стихией, было в преемственной связи с моральными исканиями и общественными идеалами, Новиковского кружка. На развитие миросозерцания этой молодежи, к которой примыкал и Жуковский, влияла не французская, а немецкая поэзия и философия. Гёте и Шиллер были им ближе, чем Парни, Вольтер и даже ближе, чем Руссо. Они стремились к добродетелям, из которых главными считались доброта, нравственное усовершенствование, любовь к отечеству, органически связанная с преданностью государю, и религиозность. Позже Николай, будущий автор опыта теории налогов и «La Russie et la Russie», стал атеистом, но Александр на всю жизнь остался верным сыном православной церкви. По-видимому, самым талантливым в семье Тургеневых был старший брат Андрей, который умер совсем молодым. Память о нем свято хранилась в семье и среди многочисленных друзей, из которых некоторые позже стали также друзьями Пушкина. Через них до поэта долетел отблеск умственной жизни этого даровитого юноши. Кто знает, может быть, Тургеневы показывали Пушкину дневник покойного брата, где, между прочим, есть одно пророческое пожелание. 20 декабря 1800 года Андрей Тургенев записал свой спор с Жуковским и Мерзляковым. Они оба восторгались прозой и стихами Карамзина, а Андрей Тургенев считал, что Карамзин, вопреки русскому климату, слишком склонен к мягкости и нежности. Он высказал такое пожелание: «Пусть бы писали хуже, но только писали бы оригинальнее, важнее, мужественнее, и не столько занимались мелочными родами». Правда, что иногда один человек явится и увлечет за собой своих современников, но этот человек пусть был бы подобно Ломоносову, а не Карамзину. Теперь такого надо ожидать, напитанного оригинальным русским духом, с великим, обширным разумом, который дал бы другой поворот русской литературе. Братья Тургеневы доучивались за границей. Александр Тургенев учился в Геттингене истории и философии, вывез оттуда страсть собирать рукописи, автографы, документы, за что в Арзамасе его прозвали «Две огромные руки». Вернувшись из-за границы, он быстро стал продвигаться на службе. По обычаю того времени Тургенев совмещал несколько должностей. Был директором Департамента духовных дел, членом комиссии по устройству евреев, исполняющим должность статс-секретаря Департамента законов. Вяземский, с которым Александр Тургенев всю жизнь был близок, так описал его: «Александр Иванович Тургенев был толстый, грузный человек, который любил хорошо поесть, засыпал после еды, даже когда Карамзин читал свою историю, на что добродушный историограф не обижался». В то же время у Тургенева была в натуре потребность рыскать. Он вечно носился по городу, отчасти из потребности всех видеть и все знать, отчасти по чужим делам, так как он всегда за кого-нибудь хлопотал. Друзья, подшучивая над непоседливостью Тургенева, адресовали письмо беспутному Тургеневу где-нибудь на распутье. Его приятель, почт-директор Булгаков, отправил почтальона с этим письмом в Пулково, чтобы там подстеречь на перекрестке Тургенева, часто ездившего в Царское село. Почтальон удачно исполнил поручение. Он был умственный космополит, на лету схватывал мысли и книги. Бывал за границей, знал Шатобриана, Рекамье, Вальтера Скотта. Был горячий и ловкий спорщик. Но на всю жизнь остался дилетантом и, полнее всего, выразился в обширной переписке и в добрых делах. Он был долгое время посредником, агентом по собственной воле, уполномоченным и аккредитованным поверенным в делах русской литературы при придержащих властях и образованном обществе. Старая Записная книжка. Вяземский. Помимо природной потребности делать добро, в Александре Тургеневе были задатки публициста и общественного деятеля, но спроса на эти политические дарования в России еще не было. Политика вершилась в тесном кругу государевых приближенных. Общественность сводилась к разговорам в литературных кружках и салонах. За неимением газет сведения о событиях и их оценка черпались из дружеской переписки. Пушкин часто встречался с Александром Тургеневым, бывал у него на Фонтанке против инженерного замка. В этой квартире останавливались и другие два брата, Николай и Сергей. Тут слышал Пушкин политические разговоры, тут воспринимал отголоски тех духовных нравственных стремлений, которым начало было положено еще в новиковских кружках. Хотя это не мешало молодому повесе возмущать Александра Ивановича Тургенева своим зубоскальством и кощунственными выходками. Несмотря на общность умственных и литературных интересов, их разъединяла разность умственных привычек. С годами растаял ледок в добром сердце Тургенева, но в юности Пушкину не раз доставалось от старшего арзамасца. «Посылаю послание ко мне Пушкина-сверчка», — пишет Тургенев Жуковскому, — «которого я ежедневно броню за его леность и нерадение о собственном образовании. К этому присоединились и вкус к площадному волокитству, и вольнодумство тоже площадное XVIII столетия. Где же пища для поэта? Между тем он разоряется на мелкой монете. Пожури его». 12 ноября 1817 года. Послание к Александру Ивановичу Тургеневу есть одно из многочисленных дружеских посланий, где Пушкин, соблюдая танцующую резвость стиха, выразил не только свое настроение, но и дал портрет того, кому писал. Несмотря на молодость Пушкина, несмотря на буйную стремительность его жизни, эта портретная галерея уже писана твердой, безошибочной рукой великого художника и гениально умного человека. Определение Майкова. В ответ на упреки в лености бесплодной, юный арзамасец лукаво перечисляет все пустяки, над которыми хлопочет, которыми заполняет свое время его обвинитель, и кончает радостным вызовом. А труд и холоден, и пуст. Поэма никогда не стоит улыбки сладострастных уст. 8 ноября 1817 года. Возможно, что влюбчивый Тургенев в душе соглашался с этим возгласом, но кутежи Пушкина его сердили. Вблизи, воочию, всегда труднее мириться с кипучей жадностью поэтов, особенно пока слава не утвердила их значительность. Но именно это критическое отношение к поэту, еще не проявившемуся, придает особую ценность отрывистым заметкам, рассыпанным в Астафьевском архиве. Впервые Александр Иванович Тургенев упоминает о Пушкине 6 июня 1816 года, когда тот еще был в лицее. Поэт Пушкин получил часы от государыни за куплеты, станцы принцу Оранскому, которые с переменою пошли в дело. Со второй половины 1817 года Тургенев уже говорит о нем как о постоянном своем госте. Ахилл и сверчок. Проводя Светлану, сейчас возвратился, и сверчок прыгает с пастором Ганеманом. Иду усадить его на шесток. 5 октября. Но с 1818 года чаще начинает попадаться имя Пушкина. Сейчас возвратился из Петергофа, где провел время с Карамзиными, Жуковским и Пушкиным. Следовательно, приятно. Середина июля. Жуковского и Пушкина, поэта, вижу ежедневно. 23 июля. Жуковский здесь, весь изленился. Пушкин также и исшалился. Не могу уговорить его по сию пору сыскать для тебя стихи твои, тобою требуемые. 28 августа. Ты один еще не предался той праздной лености, которая, как грозный истребитель всего прекрасного и всякого таланта, парит над Жуковским, Пушкиным и прочее, и прочее. Ты требуешь стихов Жуковского? Но где взять этот магнит, который должен приподнять тебя? Он сам лежит с грамматикой или сидит за жирным столом у великого князя, а потом зевает в ожидании вдохновения. Пушкин по утрам рассказывает Жуковскому, где он всю ночь не спал, целый день делает визиты Б. Мне и Голицыной, а в вечеру иногда играет в банк. Вот что дружба говорит вслух также одной дружбе и просит ее помощи против лени друзей и преступной праздности гения. Третьего дня ездил я к животворящему источнику, то есть к Карамзиным в Царское село. Там долго и сильно доносил я на Пушкина. Долго спорили меня, и он возвращался, хотя тронутый, но вряд ли исправленный. 4 сентября. Вероятно, грехи и провинности Пушкина были не так уж велики, так как его продолжали запросто принимать в строгой семье Карамзиных. Жуковский и Пушкин были вчера в Царском селе, 18 сентября. В воскресенье Жуковский, Пушкин, брат и я ездили пить чай в Царское село, и историограф прочел нам прекрасную речь, которую написал он для торжественного собрания Русской академии, 25 сентября. Тургенев пишет то «Царское село», то «Царское». Вчера проводили мы батюшкова в Италию. Во втором часу перед обедом Муравьева с сыном и племянницею, Жуковский, Пушкин, Гнедич, Лунин, барон Шиллинг и я отправились в Царское село, где ожидал уже нас хороший обед и батарея шампанского. Горевали, пили, смеялись, спорили, горячились, готовы были плакать и опять пили. Пушкин написал импромпту, которого послать нельзя, и в 21:00 усадили своего милого вояжера и с чувством долгой разлуки обняли его и надолго простились. 20 ноября. Пушкин уже на 4-й песне своей поэмы, которая будет иметь всего 6. То ли дело, как 20 лет ему стукнет. Ой, старики, не плашайте. 3 декабря. Сверчок прыгает по бульвару и по... До того ли ему, чтобы писать замечания на чужие стихи? Он и свои едва писать успевает. Но при всем беспутном образе жизни его он кончает 4-ю песнь поэмы. Если бы еще 2 или 3, так и дело в шляпе. Первая болезнь была первую кормилицею его поэмы, 18 декабря. В следующем, 1819 году, опять не раз пишет он о Пушкине. Пушкин слег. Старое пристало к новому, и пришлось ему опять за поэму приниматься. Буду навещать его, 12 февраля 1819 года. Пушкин уже на ногах и идет в военную службу 5 марта. Пушкин, которого вчера видел у княгини Голицыной, написал несколько прекрасных стихов о Елизавете Алексеевне, императрице. Он не на шутку собирается в Тульчин, а оттуда в Грузию, и бредит уже войной. Я имею надежду отправить его в чужие края, но он уже и слышать не хочет о мирной службе. 12 марта. Поэт Пушкин очень болен. Он простудился, дожидаясь у дверей одной, которая не пускала его в дождь к себе, для того, чтобы не заразить его своей болезнью. Какая борьба благородства с распущенностью, 18 июня. Пушкину лучше, но был опасно болен 25 июня. Пушкин выздоравливает 1 июля. Пришлю тебе два послания Пушкина, уехавшего к отцу в деревню 16 июля. Явился к Карамзину обритый Пушкин из деревни и с шестою песнью. Здесь я его еще не видал, а там он как бес мелькнул, хотел возвратиться со мною и исчез в темноте ночи, как привидение. 19 августа. Тургенев любил по субботам отдыхать от светской суеты, от служебных повинностей в Царском. Нигде я столько и так хорошо не читаю и не думаю, как на дороге туда и в садах. Там у меня и голова свежее, и сердце спокойнее. 19 августа 1817 года. Он останавливался у Карамзиных. По другую сторону Царского парка в Павловске жил Жуковский, с которым он был очень дружен. Письмо твое получил по возвращении из Царского села и Павловска, где провел 3 дня на родинах у великой княгини и в садах с приятелями и книгами. По ночам наслаждался Жуковским. Позор тому, кто дурно об этом подумает. Девиз английского ордена подвязки. Сколько усталые силы позволяли, и встречал с ним 3 раза прекрасный день, 13 августа. Любил бывать в Царском и Пушкин, но Тургенев, богатый барин, камергер, сановник, катался в Царское и обратно в хорошем своем экипаже, а Пушкин, безденежный сын безхозяйственного отца, нередко отправлялся к Карамзиным пешком. Легкий, ловкий, гибкий, он любил спорт и делал это весело, в охотку. А его приятели, ленивые, богатые борчата, с усмешкой посматривали на пешехода. Из Царского села свез я ночью в Павловск Пушкина. Мы разбудили Жуковского. Пушкин начал представлять обезьяну и собачью комедию и тешил нас до 2 часов утра. Потом принялись мы читать новую литургию Жу Ого. При сём к вашему святейшеству прилагаемую и панихиду его Чижику графине Шуваловой, кои последние 2 стиха прелестны. Поутру первым делом нашим было читать твое послание к Дмитриеву и карандашом отмечать то, что нам не нравилось. Прислал ли я тебе деревню Пушкина? Есть сильные и прелестные стихи, но и преувеличение насчет псковского хамства. Дорогой из Царского села в Павловск писал он послание о Жуковском к павловским фрейлинам, но еще не кончил. Что из этой головы лезет? Жаль, если он ее не сносит. Он читал нам 5-ю песнь своей поэмы в деревне сочиненную. Здесь возобновил он прежний род жизни. Волос уже нет, и он ходит бледный, но не унылый. 26 августа. Это последняя их поездка в Царское село. Кончилось лето, и Петербург с его светской жизнью опять манил к себе. Арзамас соберется на Невском пепелище или леднике, слова Вяземского. Письма Тургенева опять полны суеты, светского мелькания. В 4 часа возвратился с балу Кочубея, и в голове пусто, как в приемной отставного министра. На завтра директор департамента духовных дел наряжается дежурным камергером на бал к ее величеству и будет там проповедовать военным камер-юнкерам против 12 ноября. Хотя в письме поставили точки, но нетрудно догадаться, что это проповедь против деспотизма за свободу, о которой в переписке упоминается наряду со свадьбами, сплетнями, книгами и так далее. В этом же письме Тургенев торопит Вяземского печатать его избранные места, пугает соперникам беснующийся Пушкин печатает уже свои мелочи, как уверяют меня книгопродавцы, ибо его мельком вижу только в театре, куда он заглядывает в свободное от зверей время. Впрочем же, жизнь его проходит у приема билетов, по которым пускают смотреть привезенных сюда зверей, между коими тигр есть самый смиренный. Он влюбился в приемщицу билетов и сделался ее услужливым кавалером, наблюдает между тем природу зверей и замечает оттенки от скотов, которых смотрит бесплатно. 12 ноября. Это позабавило Вяземского, который сам волочился раньше за этой кассиршей. Он ответил совершенно непристойной шуткой насчет львиной любви. Непристойности не удивляли, почти не задевали. Даже Александр Иванович Тургенев, очень сдержанный и более чистоплотный, чем оба поэта, по поводу эротических стихов Пушкина «Платонизм», писал Вяземскому. Он написал послание одной бездельнице, и право первой стыдливости читать можно. 10 декабря. Гораздо осторожнее упоминает он в письмах о политических стихах Пушкина. «Пушкин переписал для тебя станцы на С, но я боюсь и за него, и за тебя посылать их к тебе. Стены могут иметь глаза и даже уши». Вяземский вскипел. «Присылай же песню Пушкина. Что ты за трусишка такой? Смелым Бог владеет. Я никого и ничего не боюсь. Совесть — вот мое право. 1 ноября». Станцы на таинственную букву «С», иначе говоря, «Ода на свободу», скоро положили предел первому пушкинскому периоду жизни в Петербурге. Но еще в феврале 1820 года Тургенев не подозревал о надвигавшейся грозе и писал. «Племянник почти кончил свою поэму, и на сих днях я два раза слушал ее. Пора в печать. Я надеюсь от печати и другой пользы, лично для него. Увидев себя в числе напечатанных и, следовательно, уважаемых авторов, он и сам станет уважать себя и несколько остепенится. Теперь его знают только по мелким стихам и по крупным шалостям, но по выходе в печать его поэмы будут искать на нем, если не парик академический, то, по крайней мере, не первостепенного по весу. А кто знает, может быть, схватят и в академию, тогда и поминай, как звали. 25 февраля 1820 года.